конце октября Цезарь прибыл в Плаценцию, зная, что теперь он диктатор. Его встретил губернатор Италийской Галлии, младший Марк Крас. «Все хорошо, кроме поражения Гая Антония», — вздохнув, сказал он. «Хотел бы заверить, что это случайное невезение, но не могу. Не знаю, зачем он решил перебраться на остров, ведь местные жители его так поддерживали. Они обожают тебя. Поверишь ли, некоторые из них даже построили плот, чтобы помочь ему отогнать флот Октавия. У них не было ни пик, ни камней, ни катапульт, ни баллист, но они держались день». А когда наступила ночь, убили себя. Цезарь и его легаты слушали. Лица их были мрачны. «Я хочу, — жестко сказал Цезарь, — ликвидировать родственность в Риме. Я ведь знал, что Гай Антоний провалит любое дело. Результат был бы тот же, куда бы я его ни послал. Ну ладно, эту утрату я перенесу, но Курион — это трагедия. Мы потеряли Африку, — заметил Трибоний. И как-нибудь без нее обойдемся, пока Помпей не будет разбит. У него замечательный флот, — сказал раздумчиво Фабий. Да, — процедил сквозь зубы Цезарь. «Пора бы Риму признать, что лучшие корабли строят не на его верфях, а на востоке. А мы все глядим на испанцев. Я взял у Массилии все корабли, но они ни в чем не превосходят те суда, что строят в Нарбоне, Генуе или в Пизе, или в Новом Карфагене. Либерийцы в Иллирии строят добротные небольшие галеры, — сказал Крас, — и очень быстро, я знаю». В прошлом они строили их для пиратов, но сейчас это дело заглохло. Цезарь пожал плечами. «Ну, поглядим. По крайней мере, мы знаем, в чем наша слабина». Он вопросительно посмотрел на Марка Краса. «Как обстоят дела с нашим планом дать всем италийским галлам гражданство? Хорошо, Цезарь. Спасибо, что послал мне Луция Рубрия. Он блестяще провел перепись». «Я смогу узаконить ее, когда буду в Риме». «Да, только дай нам еще месяц». «Отлично, Крас. Это должно быть решено к концу года. Здесь ждали гражданства со времен Италийской войны. Прошло 20 лет с тех пор, как я дал им слово, и теперь появилась возможность его сдержать». Вокруг Плаценции расположились 8 легионов. Новый 6-й... 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й и 13-й. Большая часть гальской армии Цезаря. Солдаты 7-го, 8-го, 9-го и 10-го сражались под Римским орлом уже 10 лет. Каждому из них было где-то под 30. Каждый был скор на марше и грозен в бою. В 11-м и 12-м служил люд помоложе. Но легионеры 13-го, которым едва перевалило за 20, даже в сравнении с ними казались неоперившимися юнцами, не говоря уже о 6-м, набранном в этом году из совсем зеленых мальчишек, еще не бывавших в сражениях, но страстно рвущихся в бой. Все это были италийские галлы, многие с той стороны реки Пад. Более 40 лет Рим не хотел признавать их прав на гражданство, но с приходом Цезаря ситуация обещала перемениться. Вербовка рекрутов пошла быстрее, когда италийская Галлия это поняла. Цезарь и так был в ней любим, но теперь он стал настоящим кумиром. Если он хочет иметь 12 легионов, он их получит». Мамурра и Вентидий клятвенно заверили его, что полностью сформируют 15-й, 16-й, 17-й и 18-й легионы к моменту погрузки армии на корабли. Убедившись, что с этой стороны все в порядке, Цезарь приступил к отправлению неотложных губернаторских дел. и специально посетил свою колонию в Новом Коме, чтобы прилюдно и с извинениями выплатить денежную компенсацию человеку, выпоротому Марком Марцеллом 2 года назад. Потом он навестил колонию Мария в Эпуредии и заглянул в процветающую Кремону. У него родилась мысль проехаться вообще вдоль подножия Альп и самому сообщить тамошним жителям о предстоящей гражданской реформе. Ход весьма перспективный для пополнения клиентуры. Но тут из Плаценции прибыл курьер. Гай Трибоний требовал, чтобы Цезарь вернулся. «Неприятности», — коротко сообщил он при встрече. «Какие?» 9-й легион недоволен. Впервые за все годы совместной службы Трибоний увидел Цезаря ошеломленным, не находящим слов от потрясения. «Этого не может быть», — медленно проговорил он. «Только не мои мальчики». «Боюсь, что может». «Но почему?» «Лучше ты сам выслушай их. К вечеру они пришлют делегатов». Делегацию центурионов 9-го возглавлял старший центурион 6-й когорты, некий Квинт Карфулен. «Пиценец, в отличие от прочих. И, наверное, клиент Помпея», — подумал Цезарь, но не повел и бровью. Он принял прибывших в полном парадном облачении, сидя в курульном кресле с дубовым венком на голове, в напоминании о том, что он тоже не раз бился бок о бок с солдатами первых рядов, и как только мог позабыть об этом 9-й. «Ну, в чем дело?» — спросил он. «Нам надоело», — сказал Карфулен. Цезарь смотрел не на него, а на Пилус Приор, центуриона Луция Апония, и Примипилус центуриона Секстия Клоатия. Примипилус, Примус Пилус, старший центурион легиона, командир 1-й центурии 1-й манипулы легиона. Такого поста военный достигал после долгой череды повышений, часто выдвигаясь из рядовых. Это были хорошие командиры и лихие рубаки, но сейчас они мялись, отводили глаза. Резкий контраст с нагловатостью 40-летнего Карфулена. Странно, — подумал Цезарь, впервые столкнувшись с такой ситуацией. С иерархией у них что-то неладно. Квинт Карфулен, несомненно, старше Клоатия и Апония, но только по возрасту, а не по рангу. Однако, похоже, обладает гораздо большим влиянием в легионе. И куда только смотрит Сульпиций Руф. Цезарь сидел в курульном кресле с неподвижным лицом и холодным взглядом, но внутри его кипела какая-то адская смесь горя, ярости и неверия. Нет, это невероятно, чудовищно, невозможно, чтобы кто-то из его славных парней вдруг разорвал все связи с ним и замыслил предательство. Это совсем не пустяк обнаружить такое. В любой армии пусть, но не в его. Это не просто маленькая неприятность, шероховатость. Это обвал, падение в пропасть. У него вдруг возникло желание железной рукой повернуть процесс вспять, снова сделать 9-й своим легионом, а Карфулена и любого, кто с ним, стереть в порошок, в полном смысле уничтожить. «Чем вы недовольны, Карфулен?» — спросил он. «Этой войной. Или лучше сказать, этой не войной. Никаких сражений, приносящих хотя бы динарий. Я хочу сказать, что в этом заключается смысл солдатской службы. В сражениях и в наградах, в трофеях. Но до сих пор мы только и делаем, что маршируем, выбиваясь из сил, а потом мерзнем в мокрых палатках и подтягиваем пояса. В длинноволосой Галлии вы делали то же самое, и много лет. В том-то все и дело. Мы там хорошо потрудились. Но та война кончилась. Прошло почти 2 года. А где же триумф? Когда мы будем участвовать в твоем триумфе? Когда нас распустят с туго набитыми кошельками и в придачу выделят небольшой участок хорошей земли? Я дал вам слово, что все так и будет. Вы сомневаетесь в моем слове? Карфулен глубоко вздохнул. Он говорил агрессивно, но держался на стороже и был не совсем уверен в себе. «Да, сомневаемся, генерал. По каким же причинам?» «Мы думаем, что ты хочешь обвести нас вокруг пальца. Мы думаем, что ты пытаешься увильнуть от выдачи нам нашей доли, что ты собираешься увести нас на другой край света, чтобы там и оставить. Это гражданская война — фарс. Мы не верим, что это настоящая война». Цезарь вытянул ноги и с равнодушным видом оглядел ступни. Потом поднял голову и в упор посмотрел на Карфулена, тут же съежившегося под его взглядом, на Клуатия, явно мучившегося своей странной ролью, и на Апония, явно желавшего очутиться где-нибудь в другом месте, а затем так же медленно, пристально оглядел остальных. «А как вы поступите, если я скажу, что через несколько дней вам предстоит марш в Брундизий?» «Очень просто», — сказал Карфулен, вновь обретая уверенность. «Мы никуда не пойдем. 9-й не тронется с места. Мы хотим, чтобы нас распустили. Прямо здесь, в Плаценции, заплатив нам, что положено, и наделив землей близ Вероны. Но сам я хочу, чтобы мне дали землю в Пицене». «Благодарю, что уделили мне время. Карфулен, Клуатий, Апоний, Мунаций, Консидий, Апиций, Скаптий, Веттий, Минуций, Пусион», — сказал Цезарь, демонстрируя свою феноменальную память. Он не поднялся на ноги, а лишь кивнул. «Вы свободны». Трибоний и Сульпиций, свидетели этого необычного разговора, стояли, не зная, что сказать, и чувствуя приближение жуткого шторма, но даже не пробуя угадать, какую форму он примет. Полный самоконтроль и отсутствие каких-либо эмоций предвещало нечто совсем уж ужасное. Цезарь бывал сердитым, это правда, но сейчас к его гневу добавилось потрясение, переживание, какого он не испытывал никогда. Как он с этим справится? Что предпримет? «Трибоний, собери завтра утром 9-й на плацу и призови туда по первой когорте от остальных легионов», — сказал ровным тоном Цезарь. «Руф, с этим легионом что-то творится, раз уж 2 его старших центуриона подпали под влияние человека низшего ранга. Возьми наиболее толковых трибунов и вместе с ними прикинь, кому в 9-м можно припоручить обязанности Пилус Приор и Примипилус. Клоатий и Апоний дискредитировали себя». «Гай», — сказал Трибоний, — «легатам из других легионов тоже надо бы приглядеться к своим парням, поискать подстрекателей, особенно трущихся возле старших чинов. Я настаиваю на проверке всей армии». На рассвете 5000 с лишним солдат 9-го легиона были построены на плацу. К ним присоединились первые когорты 7 других легионов, то есть еще 4200 солдат. Четко довести свои мысли до каждого из 10-тысячной массы людей было для Цезаря совсем нетрудно. Он разработал специальную схему еще в дальней Испании лет 13 назад. Смышленых писарей с громкими голосами расставляли на некотором расстоянии друг от друга в солдатских рядах. Первые писари, стоявшие близко от Цезаря, повторяли за ним его фразы с отставанием всего слова в 3. Следующие повторяли то, что услышали, и таким образом сказанное катилось через толпу. Мало какому оратору удалось бы не сбиться в таких обстоятельствах. Громкие повторения усиливались, сливались, не давали сосредоточиться, но Цезарь не испытывал затруднений. Девятый легион был насторожен, но полон решимости. Цезарь, поднявшись на возвышение, всмотрелся в лица собравшихся и отвлеченно порадовался тому, что его взору доступна каждая из них, даже в задних рядах. Его глаза, слава богам, все еще были зорки. Неожиданно для себя он подумал, а как там со зрением у Помпея? Сулла постепенно стал видеть все хуже и хуже и очень переживал из-за этого. Зрение обычно портится уже в среднем возрасте, и пример тому — Цицерон. Хотя нередко на таких сборах глаза его увлажнялись, сегодня никаких слез не будет. Он стоял, широко расставив ноги, опустив руки, с корона цивика на голове. Алый плащ закреплен на плечах красивой серебряной кирасы. Его легаты стояли по обе стороны от него на возвышении, военные трибуны двумя группами по обе стороны возвышения. «Я здесь, чтобы исправить эту позорную ситуацию!» — крикнул он высоким, далеко слышным голосом. «Один из моих легионов замыслил мятеж. Представители других легионов могут видеть его сейчас в полном составе. Это девятый. Говорю для тех, кто стоит далеко». Никто не проронил ни слова. Никто не удивился. Все обо всем уже знали. Девятый легион. Ветеран войны в длинноволосой Галлии. Легион, чьи знамена едва выдерживают вес наград, чей орел бывал десятки раз обвит лавром. Состоящий из солдат, которых я всегда называл моими ребятами. Но они отреклись от меня. Я уже не могу считать их моими. Они толпа, которую настроили против меня, демагоги в масках центурионов. Центурионов! Как назвали бы Тит Пулон и Луций Вурен, два великолепных центуриона этих подлых людей, которые заменили их, став во главе девятого легиона? Цезарь указал на двух стоявших рядом с ним ветеранов. «Видите их, солдаты девятого? Это ваши бывшие боевые товарищи. Косвенно ваш позор лег и на них. Видите их слезы? Они плачут о вас, но я не могу плакать. Я слишком разгневан, я полон презрения. Мой послужной список непоправимо испорчен. Отныне я никому не смогу заявить, что моя армия идеальна и что никакой смуты в ней не было никогда». Он не шевельнулся, руки опущены, прижаты к бокам. «Парни из других легионов, я позвал вас сюда, чтобы вы стали свидетелями моих действий. Эти бунтовщики объявили, что не двинутся из Планценции, что они хотят, чтобы их распустили прямо здесь и сейчас, и чтобы им выплатили все, что положено, включая их долю в трофеях девятилетней войны. Что ж, хорошо, их распустят». Но распустят несчастью. Их доля в трофеях будет поделена между всеми воевавшими в Галлиях легионами. Они не получат земли. Каждый будет лишен гражданства. Вы знаете, что сейчас я диктатор, и что мои полномочия превышают полномочия и консулов, и губернаторов. Но я не Сулла. Я не стану злоупотреблять своей властью, тем более здесь. Я поступлю лишь так, как позволительно поступить любому командующему, чьи войска вздумали бунтовать. Я могу стерпеть многое, даже если от кого-то из вас вдруг потянет духами. Мне плевать, если кто-то подставит кому-нибудь свою задницу, лишь бы тот и другой дрались, как боевые коты, лишь бы они были мне абсолютно верны. Но солдаты девятого мне не верны. Они мне изменили. Они обвинили меня в намеренном утаивании от них того, что им полагается. Меня, Гая Юлия Цезаря, с которым плечом к плечу провели 10 лет. Моего слова для девятого недостаточно. Девятый затеял мятеж. Его голос окреп. Он закричал. Закричал во весь голос. Этого он никогда себе не позволял. «Я не потерплю мятежа, вы слышите? Не потерплю! Мятеж — это худшее преступление для солдата. Мятеж — это государственная измена, и я буду расценивать мятеж 9-го легиона как государственную измену. Я лишу его солдат всех их прав, всех положенных им денег и гражданства, и каждого 10-го из состава казню». Он ждал, пока клерки повторят сказанное. Никто не проронил ни звука, кроме Пуллона и Ворена, которые рыдали. Все смотрели на Цезаря. «Как вы могли?» — крикнул он, повернувшись к девятому. «Вы не представляете, как я благодарю всех римских богов за то, что Квинт Цицерон сейчас не с нами. Впрочем, это и не его легион. Эти люди не могут быть теми героями, которые целый месяц противостояли 50-тысячной армии нервиев. Раненые, больные, измотанные, они смотрели, как горят их вещи и провиант, но продолжали бороться с врагом. Нет, это люди другие, алчные, жалкие, низкие. Я больше не назову их моими ребятами, я их отвергаю». Он поджал губы, сделал пренебрежительный жест. «Не понимаю, как вы могли, как вы решились поверить каким-то мерзавцам. Чем я это заслужил? Когда вы голодали, разве я ел что-то лучшее? Когда вы мерзли, разве я спал в тепле? Когда вы падали духом, разве я высмеивал вас? Когда вы нуждались во мне, разве я не приходил к вам? Когда я давал вам слово, разве я его нарушал? Что я вам сделал? Что я вам сделал?» Он сжал кулаки. «Кто эти люди? Кому вы поверили больше, чем мне? Какими лаврами увиты их головы? Какой героизм они проявили и в каких войнах? Как велики их заслуги? Они вели вас? Они пеклись о вас лучше, чем я? Или они платили вам больше? Нет, но, оказывается, вы еще не получили вашей доли от триумфальных трофеев. Их также не получил пока ни один другой легион. Но разве я не отделял вас премиями из моего собственного кошелька? Разве я не удвоил вам жалование? Задолжал ли я вам в этом смысле хотя бы динарий? Нет, вы сами знаете, нет. А в гражданской войне на трофеи рассчитывать не приходится. Но разве я не обещал компенсировать вам их отсутствие? Что я вам сделал?» Он рассек воздух рукой. «Ответ таков. Я ничего не сделал, чтобы спровоцировать ваш мятеж. Даже если в римской армии были бы узаконены подобные проявления недовольства, но нет, они не узаконены и не будут. Мятеж — это государственная измена. Разве я самый скупой и самый жестокий главнокомандующий во всей истории Рима? Нет, но вы, тем не менее, плюнули мне в лицо. Я не отвечу вам плевком, не дождетесь. Я просто скажу вам, вы были моими ребятами, а теперь нет. Вы этого недостойны».